Глава 10. Вечером я покинул гостиницу через вход для прислуги. Постояльцы пользуются парадным, но там холл, здесь говорят зала, портье и движение публики. Как в приличном отеле, у прислуги отдельный вход и своя лестница, правда, без ковровой дорожки и дубовых перил. Меня не заметили. Поздно, прислуга ушла. Открыт ресторан, но он в другой стороне. На душе было тревожно, идти не хотелось, но я пересилил себя. Рано или поздно прошлое догонит тебя. Это как тяжелая болезнь у нерешительного человека. Страшась диагноза, он избегает врача. В результате болезнь прогрессирует и нередко приводит к печальному финалу. Нужный дом я отыскал быстро, подсказка в письме помогла. Встал на улице и огляделся. Ни души, окна домов без света. Обыватели спят. Здесь рано ложатся. В нужном мне доме окошко светилось, здесь не спали. Свет явно от керосиновой лампы, слишком тусклый. Электричества здесь нет, столбов на улице не наблюдается. В центре Минска они обвешаны проводами по самое не могу, по нескольку перекладин на каждом. Неизвестный мне автор письма выбрал жилье в глухом месте. Специально или так получилось? Светила луна, и я осмотрел дом. Небогатое жилье. Не изба, конечно, но и не дворец. Рублен из дерева и обшит досками, насколько можно рассмотреть. Ворота деревянные, как и калитка. Я подумал и звякнул щеколдой. Обыватели нередко держат собак, которых выпускают во двор на ночь. Никто не залаял и не загремел цепью. Пса нет или затаился. Подумав, я достал пистолет и загнал патрон в ствол. Не хватало, чтоб порвали штаны, других у меня нет. Пистолет сунул в карман, случайного выстрела можно не опасаться. У этой модели предохранитель отключается, когда обхватываешь рукоять ладонью. Открыв калитку, я прошел к крыльцу дома и постучал в дверь кулаком. Через несколько секунд в доме послышались шаги. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Я получил ваше письмо». «Валерьян?» «Да». «Ты один?» «Ждете кого-то еще?» Загремел засов, и дверь отворилась. В проеме возник темный силуэт. На пару секунд он застыл, вглядываясь. В лунном свете я разглядел, как в руке незнакомца что-то сверкнуло, похоже на оружие. Странно меня встречают. «Проходи», — сказал незнакомец и отступил в сторону. Я протиснулся мимо него и остановился в сенях. Позади лязгнул засов, и послышалось дыхание. Вперед незнакомец не прошел, контролируя меня со спины. «Иди в комнату», — сказал негромко. И я пошел. Из распахнутой двери впереди изливался свет, так что направление вопросов не вызывало. Через несколько шагов я оказался в большой комнате, где встал и осмотрелся. Обстановка внутри оказалась незамысловатой. Стол с двумя стульями, буфет кустарной работы, сундук и железная койка у противоположной стены. Дававшая свет керосиновая лампа разместилась на столешнице. На окнах висели занавески до половины рам, под ногами лежал домотканый половик. Небогатая квартирка. «Садись», — велел незнакомец. Я подчинился. Он устроился напротив и уставился на меня. Я занялся тем же. Впечатление незнакомец не производил. Лет 40, лицо невыразительное. Редкие волосы зачесаны назад, открывая обширные залысины. По такому лицу скользнешь взглядом и забудешь. Одежда неприметная, костюм-тройка с жилетом в крупную полоску. Из треугольного выреза выглядывает белый воротник-стойка с тонким галстуком. По виду мелкий служащий или коммивояжер. Впечатления о заурядности разрушали глаза. Глубоко посаженные, светлые до прозрачности, они смотрели на меня с хищным интересом. Их обладатель словно прикидывал, съесть меня сейчас или позже. Мне это не понравилось. «Ну», — нарушил молчание незнакомец. «Баранки гну», — не сдержался я. «Зачем звал?» «А ты обнаглел», — покачал он головой. «Думаешь, если получил эти висюльки, он указал на мои ордена, так можешь забыть обо мне?» «С каких пор ты врач?» «С таких. Чего нужно?» «Забыл, значит», — вздохнул он. «Придется напомнить». Руки он держал под столом. Внезапно одна из них выпорхнула над столешницей, и в ней оказался пистолет. На меня глянул черный зрачок ствола. «Руки на стол!» Я торопливо положил ладони на столешницу. «Вот так лучше. А теперь рассказывай». «Что?» «Все». «Почему замолчал и перестал писать старому приятелю? Зачем объявил себя врачом? И почему так нагло себя ведешь? Говори». Я сглотнул. «Вам приходилось сидеть под дулом пистолета? Нет? И не пробуйте. Хреновое ощущение». «Видите ли, Тимофей?» «Зови меня Карл», — ухмыльнулся он. «Как тогда, в Германии? Помнишь казино на Александерплац?» «Хорошие были времена», — вздохнул он. «Продолжай». «Я не помню прошлого. Утратил память вследствие тяжелой операции, пережил клиническую смерть». «Придумай что-нибудь получше», — хмыкнул он. «Я сейчас кое-что покажу. Только не стреляйте. Мне нужно расстегнуть мундир и приспустить шаровары». Пару секунд он пронзительно смотрел на меня, затем кивнул. «Только медленно и без резких движений». Я осторожно встал. Для начала снял пояс и повесил его на спинку стула. Затем расстегнул китель и замки подтяжек. Пробежался пальцами по пуговицам шаровар. В перчатках было неудобно, но снимать их я не стал. Спустив шаровары на колени вместе с кальсонами, трусов здесь нет, задрал нижнюю рубаху. «Видите шрам?» Карл встал и перегнулся через стул. Ствол при этом смотрел мне в живот. «Вижу», — наконец сказал он и опустился на стул. «Жуткое зрелище». «У меня был гнойный аппендицит. Отросток лопнул. Его содержимое излилось в брюшину. Случился перитонит, и я умер. Меня отнесли в мертвецкую и накрыли простыней. Но я каким-то непостижимым образом очнулся. Это заметили и стали лечить. Я выжил, но утратил память. Доктор сказал, что это следствие кислородного голодания мозга. Не помню ничего, ни родителей, ни детства, ни обучения в Германии. О том, что я Довнар Подляски, сказали в лазарете. Из бумаг узнал, что я вольноопределяющийся Могилевского полка 7-й пехотной дивизии. Возвращаться в траншеи не хотелось, потому выдал себя за недоучившегося врача. Мол, с началом войны сбежал в Швейцарию, откуда перебрался в Россию. Этому поверили, аристократы не врут. Поскольку медиков не хватает, меня оставили в лазарете, вот и все. «Хм», — сказал он. «Похоже, не врешь, ложь я чувствую. Хотя чего-то не договариваешь. Выдать себя за врача сложно, для этого нужно много знать. Пока лечился, читал медицинские книги. Они там были, многое мне подсказали. Думаю, у меня талант». Я потупил глаза. Карл расхохотался. «Талант у тебя карты передергивать. Вот это ты делал с мастерством. И где только научился. Аристократ, на этом и попался». Так вот откуда у донора ловкость пальцев, меня это удивляло. «Можно мне застегнуться?» «Давай», — кивнул он и положил пистолет на стол. Сработало. Человек со спущенными штанами не производит впечатления опасности. Я подтянул шаровары и заправил в них нижнюю рубаху. Китель оставил расстегнутым, пояс на спинке стула. Закрепив подтяжки, занялся ширинкой. Карл наблюдал за этим с ухмылкой. Я застегнул подтяжки, сел и сделал вид, что поправляю одежду. Стол укрывал меня до середины груди, поэтому пистолет, незаметно для Карла, перекочевал за пояс под полой кителя. Теперь можно выхватить и стрелять, но спешить я не стал. Во-первых, Карл мог оказаться быстрее. Во-вторых, следует выяснить, кто этот тип и что ему от меня нужно. Я вернул руки на стол. «Поскольку ничего не помню, не расскажете, как мы познакомились и какие отношения нас связывают?» «Отчего ж не рассказать», — кивнул он. «Для начала представлюсь. Майор генерального штаба Германской империи Карл Бергхард. Тимофей — мой оперативный псевдоним. В паспорте другое имя, но знать его тебе не положено. Познакомились мы в Берлине, в казино на Александерплац. Перед войной мы активно вербовали агентов среди подданных России. Обратили внимание на русского студента из аристократов, который жил на широкую ногу. Вино, женщины, игра в карты. Меня это заинтересовало. На первый взгляд ты не представлял ценности. Ни офицер, ни богатый промышленник, и тем более не чиновник. Но мне понравились твоя наглость и обаяние. Ты легко сходился с людьми, имел массу приятелей. Я решил, что такой человек перспективен. Оставалось завербовать. Это оказалось несложно. Я обратил внимание на твою удачливость в картах и подсел за игровой стол. Дальше просто. Тебя поймали на шулерстве. Скандал, угроза суда. Тут я и сделал предложение. Работа на германский штаб или тюрьма и позорная депортация в Россию. Будущее тебя ожидало незавидное. Ты оказался умным человеком и согласился. Его губы тронула улыбка. Мда, сволочью был мой донор, да еще какой. Перед войной мы переправили тебя в Россию. Задание было простым. Поступить в армию и пробиться в офицеры, при этом желательно попасть в штаб. С первым ты справился, о чем сообщил в письме, но потом замолчал. Я даже подумал, что тебя убили. Война, развел он руками. И вдруг читаю, жив-здоров, да еще ордена получил. Удивил ты меня, Валерьян, эдакий зигзаг, он изобразил движение рукой. Ты ведь учился философии, а не медицине. И не в Мюнхене, как писали в газетах, а в Берлине. Очередной косяк. Сколько их я уже упорол, но кто ж знал? Господин Берхгард. Лучше Карл, перебил он. Мы ведь друзья, он ухмыльнулся. Чем вы можете подтвердить ваши слова? Умный мальчик, хмыкнул он. Сейчас. Сиди тихо и не дергайся. Он сунул пистолет в жилетный карман и прошел к буфету. Открыв створку, вытащил саквояж и принес его к столу. Поставив на пол, достал картонную папку. Развязав тесемки, зашелестел бумагами. Наконец, найдя нужную, поднес ее к моему лицу на вытянутой руке. «Узнаешь почерк?» «Я, Валерьян Витольдович Довнар-Подляский, настоящим подтверждаю, что получил от германского генерального штаба 2000 рублей в качестве платы за оказанные ему услуги. Мая 5 дня 1914 года от Рождества Христова. Подпись. Почерк каллиграфический. Красиво писал, сволочь». Убедился? Карл Тимофей сунул расписку в папку и завязал тесемки. После чего сел и сложил руки на груди. А теперь поговорим. То, что ты пробился во врачи и спас командующего фронтом, меняет ситуацию. Плохо, конечно, что стрелял в немецких солдат, но я могу это понять. Война. Драгуны не стали бы разбираться. Однако смерть их следует искупить. Твои ордена и нынешнее положение открывают новые возможности. Тебе надлежит перебраться в Минск и устроиться поближе к штабу фронта, возможно, ставки. Нас по-прежнему интересуют сведения о российской армии. Дислокация частей, их перемещение, вооружение, планы командования. Сведения, как и прежде, будешь пересылать почтой. Попадусь, письмо вскроют и прочтут. Не пользуйся военной почтой. Гражданские письма не вскрывают, тем более заказные. Отправлять будешь на адрес и имя, которые я продиктую, до востребования. Можно записать? Боюсь, не запомню или перепутаю. Хорошо, сказал он, подумав. Напишу. Но запомнив, ты уничтожишь бумагу. Письмо сжег? Я кивнул. С адресом поступишь так же. А деньги? Узнаю, Довнар Подляского, хмыкнул он. Ничего не сделал, а денег требует. Ладно. Он полез в саквояж и вытащил пачку денег. Здесь 1000 рублей, пачка шлепнулась на стол. Это аванс. По получению писем дам столько же. Если добытые сведения окажутся ценными, он вновь поднял палец. Я жадно схватил пачку и спрятал ее в нагрудный карман. Мне следовало играть роль. Карл покачал головой и полез в саквояж. Достав листок бумаги, положил его перед собой, затем извлек карандаш. Занятый этим, он не следил за мной, потому и не заметил, как в моей руке оказался пистолет. «Не двигаться!» Он замер, лицо его вытянулось. «Что за шутки, Валерьян?» «Я не шучу. Пистолет заряжен и снят с предохранителя, стрелять я умею. Теперь аккуратно, двумя пальцами, достань свой пистолет и отдай мне». Бергхард поколебался, но подчинился. Пистолет он толкнул по столу в мою сторону. Я взял его левой рукой и, скосив взгляд, рассмотрел. Дерринджер компактный, но смертоносный. Конструкция, которая переживет века. Как оружие последнего шанса был в ходу и в моем мире. Большим пальцем левой руки я взвел курок и направил Дерринджер на немца. «Что теперь?» — спросил он. «Напишем диктант. Бери карандаш». Он подчинился. «Что писать?» «Сим сообщаю, что я, пиши имя и фамилию, указанные в российском паспорте, на самом деле являюсь майором германского генерального штаба Карлом Бергхардом и занимаюсь шпионажем в России. Там много денег?» — я указал пистолетом на саквояж. «Совсем нет. Последнюю 1000 отдал тебе». «Зря ты это затеял, Валерьян. Посмотрим, ты пиши». «Зачем?» «Я заберу эту бумагу, и вы от меня отстанете. Ты ведь хочешь жить? Шпионов в России вешают». «Думаешь, сорваться с крючка? Не получится. Твое обязательство о сотрудничестве с германской разведкой хранится в генеральном штабе в Берлине». «Ну, до Берлина далеко». «Пиши, не отвлекайся». Он послушно заскользил по бумаге карандашом. Я встал со стула и, не опуская пистолетов, подошел и остановился сбоку, как будто контролируя написанное. Он покосился, но промолчал. «Что теперь?» — спросил, закончив. «Добавь, в содеянном раскаиваюсь». Он хмыкнул и склонился над листком, быстро написал фразу, но точку поставить не успел. Ствол Дерринджера ткнулся ему в висок. Карл дернулся, но опоздал. Выстрел хлопнул негромко, будто шампанское открыли. Тихая штука, этот Дерринджер. Из раны вылетела струя крови, но я ждал этого, поэтому заранее отступил в сторону. На ладонь, державшую пистолет, кровь все же угодила, испачкав перчатку. «Не страшно, выброшу». Бергхард ткнулся лицом в стол. Кровь из раны залила столешницу, запачкав исписанный листок. «Не беда, кому нужно, прочтут». Я взял руку Бергхарда и вложил в нее Дерринджер, оставляя на нем отпечатки пальцев, затем отпустил. Пистолет стукнул о пол. Вот и все. В фильмах, которые я смотрел, так имитировали самоубийство. Надеюсь, прокатит. Сунув браунинг в карман, я стащил перчатку и проверил пульс немца. Мертв. Можно заняться собой. Я застегнул мундир и надел пояс. Проверил, не забыл ли чего. Все оказалось на месте. Дальше действовал как автомат. Надев перчатку, достал папку из саквояжа и нашел в ней свою расписку. Скомков сунул в карман. Проверил, нет ли еще, не оказалось. Зато нашлись расписки других агентов, и их оказалось немало. Я пробежал глазами листки. Нифига себе! Начальник оперативного отдела штаба корпуса, высокопоставленный интендант, крупный промышленник, секретарь губернатора Минска. Шпионская сеть у Бергхарда оказалась обширной. Я-то думал, что он чванливый дурак. Не походил фриц на успешного резидента в моем представлении. Меня даже не обыскал, хотя что я знаю о резидентах? Видел их в кино, да и только. Времена здесь патриархальные, нравы незамысловатые, шпионские донесения шлют по почте. А как иначе? Телефонов мало, и они под присмотром, телеграф тоже. Раций нет, портативных фотокамер не придумали. Мрак? Насчет денег Бергхард не соврал, в саквояже их не оказалось. Ну и ладно, не грабить пришел. Зато обнаружил пистолет. Маленький никелированный с накладками из слоновой кости на рукояти. Красивая игрушка. На накладке по диагонали выгравировано «Боярд». Из чего покойника тянуло к малышам? Мог бы и чего солиднее прикупить. Пистолет стоит недорого. Мой браунинг 22 рубля, сотни патронов к нему 7. Причем патроны бельгийские, а не российского производства. Продавец в оружейном магазине на это особо упирал, дескать, российские ненадежны. Врал, конечно. На фронте российские патроны стреляют без проблем, С таких вот мелочей и начинается презрение к родине. Запасной магазин, здесь говорят обойма к пистолету, нашлась в кармашке саквояжа. Я осмотрел патрон, похож на мой от Браунинга. Позже разберусь. Я сунул боярд и магазин в карман, опасаться нечего. Оружие здесь не регистрируют и не ставят на учет. Картотеки номеров нет, разве что на похищенные. Сомневаюсь, что этот боярд украли. Подарю кому-нибудь, например, Мише. Я его разочаровал, отказавшись жениться на Поляковой. Будет компенсация, кстати, о них. Завтра у меня визит, нужно подготовиться. Окинув прощальным взглядом комнату, я покинул дом, оставив все как есть. Покойник обмолвился о прислуге. Завтра она придет и наткнется на труп. Побежит в полицию. Та явится и обнаружит папку с расписками. Как я понимаю, здешние расклады, их передадут жандармам. Контрразведкой в Российской империи занимаются они. Кому-то здорово поплохеет. А вот не торговать родиной. Угрызения совести меня не мучили. С чего? Бергхард завербовал донора, а не меня, это раз. Во-вторых, я убил врага России. Его все равно ждала виселица. Лучше, конечно, сдать жандармам, но сомневаюсь, что я сумел бы его довести по нужному адресу. Покойный был мужиком резким. Сиганул бы в переулок и ищи его. Предположим, получилось бы, ну и что дальше? Карл обо мне бы рассказал, писать явку с повинной. Наказать, может, и не наказали бы, но клеймо шпиона повесили. Конец планам. А у меня они обширные. Собираюсь по мере возможности усовершенствовать врачебную практику в России. Если получится, спасу тысячи жизней, причем приличных людей, а не этой сволочи. Улица встретила меня тишиной. Выстрел внимания не привлек. Возможно, не слышали, стены у дома толстые. Вот и ладно. Быстрым шагом я дошел до перекрестка и свернул к набережной. Там порвал в мелкие клочки и спустил в реку расписку. Затем стащил и зашвырнул подальше в воду окровавленные перчатки. Запасные у меня есть. Вспомнив, похлопал себя по карману. Пачка Бергхарда оказалась на месте. «Все-таки ограбил», — кольнула мысль. «Я прогнал ее. Это не добыча, а трофей, взятый с риском для жизни. Ведь Карл мог меня застрелить. Повезло, что он не ждал подлости от легкомысленного юнца». Признание, которое он написал, успокоило. Карл не мог знать, что в этом теле разум взрослого мужчины, да еще из другого мира. Заподозрил он, и мне пришел бы конец. Пистолет покойник выхватывал мастерски. Думаю, что и рукопашным боем владел, в отличие от меня. Я передернул плечами. Не буду больше об этом думать. Вернусь в гостиницу и напьюсь. Закажу в номер бутылку коньяка. Заслужил. Подполковник обвел взглядом стоявших перед ним офицеров. «Напоминаю, господа, действовать быстро и решительно. Никто из подлежащих задержанию лиц не должен уничтожить компрометирующие его бумаги, а также не приведи Господь покончить с собой. Подобное буду рассматривать как серьезное упущение, которое повлечет суровые последствия. Обыск вести со всем тщанием, как на службе, так и по месту проживания задержанного. Нам нужны доказательства. С фигурантами, а также с их родственниками или сослуживцами вести себя решительно, но вежливо. Попытки вмешаться пресекать. Вам ясно?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» — рявкнули подчиненные. «Исполнять!» Офицеры сделали поворот кругом и один за другим вышли из кабинета. «Задержитесь, Аркадий Матвеевич!» — окликнул подполковник, устремившегося следом штаб-ротмистра. «Ваша команда подождет, не сбежит ваш интендант». Офицер встал и повернулся к начальнику. «Слушаю, ваше высокоблагородие». «Без чинов», — сморщился подполковник. «У меня к вам приватный разговор, присядьте». Штаб-ротмистр подчинился. Подполковник заложил руки за спину и прошелся по кабинету. «Вас ничего не удивило в истории с германским резидентом?» — спросил, встав перед подчиненным. «Удивило. Очень странное самоубийство». «Вот», — поднял палец подполковник, — «резиденты — люди особые. Совестливых среди них нет, тем более у германских офицеров. А он вдруг раздает деньги агентам, после чего пишет покаянную записку, и пускает пулю себе в голову. Предполагаете? Уверен. Бергхарда застрелили, выдав это за самоубийство. Кто? Один из тех, кого он завербовал. Почему не сообщник? Что ему делать в Минске? Бергхард справлялся один. Вон сколько народу завербовал. Это был агент, Аркадий Матвеевич, причем из числа давних. Другого Бергхард не допустил бы к себе ночью. Покойный был осторожен, мы ничего не знали о нем. Мог шпионить долгое время, и не факт, что удалось бы разоблачить. Почему агент застрелил резидента? Догадайтесь, улыбнулся подполковник. Бергхард ему угрожал, обещал сообщить о нем контрразведке. Возможно, но скорее всего нет. Глупо. Разоблаченный агент сдаст резидента. Полагаю, дело обстояло иначе. Агент хотел выйти из игры и сказал это Бергхарду. Тому это не понравилось, и он стал угрожать. Тогда агент достал пистолет, заставил немца написать покаянную записку, после чего застрелил, обставив это как самоубийство. Если так, то он незаурядный человек. Именно, Аркадий Матвеевич, именно. Желал бы я познакомиться с ним, жаль, не получится. Почему? У нас нет зацепок. Никто не видел его приходящим или уходящим от резидента. Опрос обитателей соседних домов ничего не дал. Прохожих на улице не случилось, время позднее. Кого прикажете искать? Подполковник развел руками. И главное, зачем? Не понял, Петр Семенович. А чего тут понимать? Кем бы ни был этот таинственный убийца, он сделал правильный выбор и отказался от сотрудничества с врагом, заодно застрелил его. Лучше бы обратился к нам. Чтобы оказаться арестантом? Зачем это ему? Лицо, добровольно отказавшееся помогать противнику, освобождается от наказания. А репутация? Какое будущее ждет человека с клеймом шпиона, пусть даже бывшего? От него все отвернутся. Видимо, стрелку есть что терять. Бергхарду не следовало упрямиться. В результате получил пулю. К счастью для нас. «Не скажите, Аркадий Матвеевич, не скажите». Подполковник вновь прошелся по кабинету. «Что скажут в Москве? На протяжении долгого времени в Минске действовала германская шпионская сеть, о существовании которой наше жандармское управление не подозревало. Вывод руководства сделает однозначный. Мы с вами поедем на Камчатку следить за благонадежностью эскимосов». Другим тоже не поздоровится. Вас это устраивает? Никак нет, Петр Семенович. Но что делать? Предположим, все обстояло иначе. От своих агентов мы узнали о германском резиденте. Дождались появления его в Минске, проследили перемещение, выявив связи. А в конце приняли решение задержать. К сожалению, резидент успел застрелиться, однако бумаги остались. В результате мы раскрыли шпионскую сеть. За резидента нас отругают, конечно, хотя не больно, ситуация сложная. Трудно взять с поличным германского офицера. А вот за разоблаченную сеть обязательно наградят. Повышение в чине, ордена. Не откажетесь? Никак нет, Петр Семенович, как можно? Но что делать? Первыми покойника обнаружили полицейские? Они-то и вызвали нас. Вдруг проболтаются. С полицмейстером я договорюсь. Он человек умный, к тому же не без греха, подполковник улыбнулся. Слыхали историю об уничтожении разбойников на Еврейской улице? Читал в газете. Полиция выдала это за свою заслугу, затребовав награды и чины. Только это неправда, не было там полицейских. Кто же застрелил разбойников? Офицер. Проходил мимо, когда тати остановили коляску и попытались ограбить пассажирку. Недолго думая, офицер достал пистолет и положил всех, после чего сел к жертве в коляску и отвез ее домой. Ловко. Кто ж этот молодец? Зауряд врач Довнар Подляский. Известная личность, между прочим. Говорят, талантливый хирург, Брусилова спас. Как вы узнали? От Полякова. Давид Соломонович пожаловался мне на засилье разбойников в Минске. Его дочь и была той нечаянной жертвой. Елизавета Давидовна? Она самая. Повезло этому хирургу. Желал бы я оказаться на его месте. У вас есть свое, Аркадий Матвеевич, и оно может статься куда выигрышней. Понял, Петр Семенович, что требуется? Поговорите с другими офицерами. Обрисуйте им ситуацию и перспективы. Вас они послушают. Я, конечно, могу приказать, но лучше, если предложение поступит от вас. Вы с ними на дружеской ноге. Что могу обещать? Если задержание агентов пройдет гладко, и мы получим необходимые доказательства, то всех причастных к операции представлю к наградам. Кого к повышению в чине, кого к ордену, никого не забуду. Благодарю, Петр Семенович. Штаб-ротмистр вскочил и щелкнул каблуками. Непременно поговорю. Полагаю, они согласятся. Вот и замечательно, а я навещу полицмейстера. Не задерживаю, Аркадий Матвеевич. Штаб-ротмистр боднул головой и вышел. Подполковник снял фуражку с вешалки и выдрузил ее на голову. Ловок этот убийца, подумал, выходя из кабинета в приемную. Так обставить дело. Выстрел и концы оборваны, как на еврейской улице, он мысленно хохотнул. Адъютант в приемной, завидев начальника, вскочил. «Прикажите, голубчик, подать мой автомобиль», — приказал подполковник. Офицер кивнул и выскочил из приемной. «Может, этот Довнар Подляский и есть тот агент?» — подумал подполковник. «Больно ловок». «Нет», — решил мгновением погодя. «Зачем немцу, зауряд врач? Что он может знать в своем лазарете? Связи не просматривается, совсем разные случаи». Вернулся адъютант, и подполковник забыл об этой мысли. Он так и не узнал, насколько близок был к разгадке.